Глава 23. Не дождавшись от меня ничего вразумительного, кроме туманных обещаний дальнейшего сотрудничества, если вспомню еще что-то, договоримся об условиях, Акиэль с горящим взором фанатика умчался творить нечто нетленное, вечное, прекрасное. За столом воцарилось тягостное молчание. Никто не зашел до развлечения присутствующих светской беседой. Третий ел аккуратно, неторопливо и тщательно, как кот. Хотя я была голодна, тянула время как могла. Слишком многое нужно обдумать, а спешить в таком деле ни к чему. Напряженному мыслительному процессу сильно мешал тот факт, что еда была действительно вкусной. Лорду Кайдалю принесли заказ. Он быстро по-военному расправился со своей порцией и сделал попытку откланяться. Мол, эльфийка удачно пристроена, его долг по отношению к ней выполнен, а других обязанностей никто не отменял. Но тень почему-то устраивала молчаливое присутствие капитана. «Не спешите, лорд Кайдель, прошу вас, окажите нам честь, став свидетелем на свадьбе», — вкрадчиво промурлыкал он. Мы с капитаном дружно поперхнулись и закашлялись. Вилель услужливо похлопал по спине, но только меня. Видимо, посчитал, что трудности закаляют мужчин, особенно если они мужчины военные. Услужливый официант материализовался возле стола, держа на подносе стакан воды. Третий тут же передал емкость мне. «Это честь для меня!» Слегка поклонившись, галантно откликнулся лорд Кайдель, как только ему удалось выдавить хоть что-то членораздельное. «Я еще не дала своего согласия!» Возмутилась я, откашлившись и отпив несколько глотков из стакана. «Ну так дайте ответ и покончим с этим!» резюмировал тень. «Это несправедливо, наказывать меня за то, что я совершила совершенно случайно. Это все Шик. Накажите его!» Попыталась перевести стрелки на бывшего Эймель я. «А что, заварил? Пусть расхлебывает. «Вместо забегов по пересеченной местности ты могла рассказать мне о его притязаниях, и я бы решил эту проблему». Судя по многообещающей улыбке третьего, Шигу вряд ли удалось бы пережить переговоры. Все равно это наглый шантаж с твоей стороны». Сообщила я жениху, но не добилась и тени раскаяния на породистом лице. «И вообще, я еще не ела десерт!» «Так закажи его!» — сделал широкий жест эльф. «Официант как раз здесь!» Честно говоря, сладкого совершенно не хотелось. К этому моменту я уже объелась и желала только пару вещей — вернуть тигра и быть отсюда как можно дальше. И то, и другое было совершенно недоступно. «Стыдно!» Но в результате отыгралась на несчастном официанте, устроив ему форменный допрос на предмет сравнительного анализа вкусовых качеств яблочного и грушевого пирогов заведения. А в итоге взяла клубничный со взбитыми сливками, какой я собиралась брать изначально. Злорадно добавила к заказу безумно дорогой кофе. Сомневаюсь, что напиток разорит тень, но все равно было приятно. «Итак», — начала мрачные размышления я, когда принесли мой заказ, а мужчин снабдили ароматным травяным настоем. «Что мы имеем? Или точнее будет, кого?» Бросила оценивающий взгляд на вероятного супруга. «Пусть не сейчас, но в перспективе. Красив, умён, хорош в постели. Но еще бы, целая тысяча лет тренировок. Физически мне не противен, заботится обо мне. Упертый, такой, как что-то втемяшет в голову, хрен переубедишь». Но разве это повод нестись галопом к алтарю? Умудрился меня найти. «Кстати, как тебе удалось меня найти?» Поинтересовалась без особого энтузиазма, ковыряя ложкой лакомства. На вид пирог хорош и пахнет клубникой. Натуральный, без всяких там многочисленных «е» и усилителей вкуса. И сливки точно не растительные из баллончика. «Удивлена? Так я тебя в параллельном мире нашел, а там даже нет магии». Сообщил он, самодовольно усмехаясь, и мне до зуда в ладонях захотелось стереть ухмылку с его лица. «Между прочим, ты меня убил, и я тебе этого не простила», — напомнила я подоплёку моего появления в этом мире. «Он вас убил?» — явно опешил от шокирующего известия капитан. «А как еще Вероника смогла бы оказаться в этом мире, да еще и в теле эльфийки?» — вопросом на вопрос ответил третий. «И, строго говоря, убивал не я». «Но активно поучаствовал в мероприятии», — парировала я. «Итак, выйдя за него замуж, я получу, в принципе, неплохого мужа. Причем он тот еще стратег. Умудриться заставить меня заплатить за собственного тигра и мечи. Ухитриться надо. но, в отличие от местных, короля с королевой хотя бы не угрожает друзьям, а вполне мог бы. Подготовка у него соответствующая. И волосы платиновые, если посидеет со мной, не очень заметно будет. С нервами тоже порядок. Вон как спокойно воспринял мое неожиданное перемещение из одного клана в другой. Не орал, нервный тик не приобрел. Теперь подумаем, что теряю, если говорю «нет». Вздохнула про себя я и, чтобы хоть как-то скрасить горечь грядущих утрат, отправила ложку с пирогом в рот. Вкуснотища. Тесто вкусное, сдобное. Можно и без начинки подавать, как булочку. Даже сахарной пудры посыпать не надо. Начинка кисло-сладкая, не приторная, а сливки нежные-нежные, чем-то напоминают любимые мною маскарпоне. Смакуя, облизала ложку. Плевать, что место общественное. Мой пирог. Как хочу, так и ем. Встретила заинтересованный взгляд сапфировых глаз и слегка ошарашенных серых. Поперхнулась, чуть не подавилась угощением. Все удовольствие испортили паразиты. Ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь к эльфу. Что я теряю? Самое очевидное — мечи и тигра. Мечи жаль, конечно. Привязалась я к ним, заразом. Грустно без них. С другой стороны, переживу, жила же я до них. И год в своем мире протянула как-то. А вот тиграж — другое дело. Он даже в параллельный мир за мной увязался. Разве можно такого бросить? «Кстати, все хотела спросить», — осторожно начала я. «Почему ты тигра не привел с собой?» Появившаяся на губах эльфа улыбка по таинственности могла затмить знаменитую Джоконду. «Решил не искушать лишний раз одну быстроногую особу», — самодовольно пояснил он. «Наверняка попыталась бы выкрасть и сбежать». «Гоняйся потом за тобой по разным труднопроходимым местам». «Боишься, не догонишь?» Не удержалась от шпильки я. «Боюсь, покалечишься в процессе. Придется тащить до какого-нибудь целителя, возможно, вместе с тигром». Я поморщилась. «Да, такое вполне возможно. С учетом того, что я теперь прекрасная эльфийка, объяснить друзьям, как так вышло, будет очень сложно. Даже если мне поверят, не факт, что решат помочь». «Не факт, что они остались здесь, а если остались, что это даст лично мне? Я понятия не имею, как покинуть город. Местные отсюда не выходят. Единственное известное мне исключение сидит напротив и спокойно пьет отвар. Не спрашивать же у него о том, как лучше от него сбежать. Кругом обложил, зараза продуманная. К концу десерта и собственных размышлений сама не знала, восхищаться им или он меня бесит. Возможно, и то, и другое сразу». Выход из сложившейся ситуации наверняка имелся, просто в настолько короткий срок мне не удалось его найти. Сказать, пусть осуществляет возврат родителям и попробовать сбежать по дороге? Но куда бежать? Я понятия не имею, где клан сиреневых орхидей находится. А если бы и имела, пришлось бы тупо бежать с женихом на перегонки, затем играть в увлекательную игру «Выкрадить тигра первым». Блин. Как ни крути, везде какая-то безнадёга. Или это так тело на меня влияет?» Обреченно вздохнула, опустила глаза и с удивлением уставилась на пустую тарелку. Пирог был съеден полностью. «Хочешь еще кусочек?» — поинтересовался третий. Я прислушалась к своим ощущениям и поняла, больше в меня и крошки не влезет. Лопну. «Нет, спасибо». «Хорошо», — сверкнул белозубой улыбкой он. «Может, тогда соблаговолишь дать ответ?» «Если я соглашусь, ты исполнишь мое последнее желание?» «Да, знаю. Отвечать вопросом на вопрос невежливо, но я должна знать». «Дорогая, по-моему, ты путаешь смертную казнь с замужеством. Только обреченным на смерть дают право высказать последнее желание». «Пообещай», — тут же уперлась я. «Жалко ему, что ли?» «Ладно, только если это выполнимо». «Хочу, чтобы на свадьбе присутствовал мой названный брат». «Еринель!» — жизнерадостно сообщила я, чрезвычайно довольная своей задумкой. «А что? Я действительно давно не видела Еринеля, и ничего удивительного в моем желании не было, а ожидание родственника даст необходимую отсрочку, чтобы придумать хоть какой-то вразумительный план, ну или попробовать смириться с неизбежным». Тень смерил меня задумчивым взглядом сапфировых глаз и произнес одно, но очень весомое слово. «Нет». «Нет?» — искренне изумилась я. Честно говоря, не рассчитывала на резкий бесповоротный отказ. «Нет», — Спокойно подтвердил устойчивость своей позиции он. «Но почему? Тебе же это ничего не стоит. Даже амулет чудесный имеется». Не сдавалась я. «Я же не прошу роскошную свадьбу, банкет на 200 персон, мою многочисленную родню и невероятное свадебное платье». «Действительно, лорд Виллель, свадьба — дело серьезное. Ее не устраивают в попыхах». Неожиданно принял мою сторону обычно молчаливый лорд Кайдель. «Ничего не получится. Амулет полностью разряжен, и чтобы его зарядить, даже лорду Лиэлю понадобится несколько месяцев, если не лет. Столько тянуть с церемонией не станем. Предлагаю компромисс. Церемонию проведем сегодня, а официальное пышное торжество устроим спустя несколько месяцев. За это время и прием приличный можно подготовить, и за братом твоим съездить, чтобы вручить приглашение собственноручно. Будем считать это нашим свадебным путешествием». «Вот же продуманная зараза!» — восхитилась я. «Все предусмотрел, и на все есть готовый ответ. Вот что значит тысячи лет мужику. Храм, в котором предполагалось наше стремительное превращение из двух эльфов в единую ячейку общества, был величественным, огромным и ослепительно беломраморным, увенчан семью куполами со статуями на самой маковке. Чьи конкретно это статуи, точно сказать могли разве что дракон да многочисленные птицы, горделиво восседавшие на плечах и головах божественных изображений. Вокруг строения раскинулся великолепный сад с многочисленными цветами, увитыми вьющимися растениями, беседками, озером с лебедями, ручьем, и даже свой маленький журчащий водопад имелся. Все это великолепие окружала кованая ажурная ограда такой тонкой работы, что, казалось, листья изображенных на ней растений вот-вот зашевелятся от ветра. Жрец нашелся неожиданно быстро и также быстро согласился провести церемонию. Возможно, дело было в том, что очереди из желающих вступить в брак не наблюдалось, хотя, скорее всего, серьезный пристальный взгляд третьего напомнил ревностному служителю богов о бренности бытия. Судя по дороговизне богато затканного золотыми нитями жреческого одеяния, тщательно уложенным волосам и сверкающим драгоценными камнями на солнце венце, приближенный к богам вовсе не стремился стать к ним еще ближе. Ему и на бренной земле, если, конечно, считать таковой парящий в облаках город, было вполне сытно и комфортно. Стоя чуть позади будущего супруга, разыграла целую пантомиму на тему «Не отдавайте меня этому ироду, погибну во цвете лет». На первый взгляд жрец меня понял, но, как оказалось, не так, и разразился целой проповедью о том, что даже убогие и скорбные умом должны обретать свое счастье в браке, а те, кто им в этом помогает, вообще молодцы. При этом жрец не конкретизировал, кого именно из нас считал скорбным умом, а кого убогим. Возможно, что обоих сразу. Будущее мое счастье не снизошел до реакции на предполагаемое оскорбление со стороны жреца. Он либо воспринял нудную проповедь как ничего не значащее «бла-бла-бла» и благополучно пропустил ее мимо ушей, либо посчитал, что увечить жреца в его собственном храме — дурная примета. А может, решил подождать окончания обряда, прежде чем сводить счеты? Кто их, эльфов, разберет? Для церемонии выбрали романтичную беседку, увитую плетистыми белыми и розовыми розами. Прекрасные цветы должны были подчеркнуть романтичность атмосферы и по совместительству служили натуральными благовониями, наполняя воздух тонким ароматом. В центре располагался небольшой, увитый плющом беломраморный алтарь, на который жрец самым загадочным и многозначительным видом водрузил золотую чашу, нож, бутылку с неизвестным содержимым. Я совершенно не была знакома с местными свадебными ритуалами, и от непонятных приготовлений блондинистого жреца у меня создалось впечатление, будто нас вот-вот принесут в жертву прямо на алтаре, а затем выпьют за упокой. «Надеюсь, это вино?» Обреченно подумала я, подозревая, что чаша с ножом здесь явно неспроста. «Перед жертвоприношением нам хотя бы нальют». Судя по тому, как округлились глаза капитана и насмешливому ухмыканью жениха, я высказала свое предположение вслух. Жрец же смерил меня взглядом лазорево-синих глаз, и я поняла, что в его точке зрения на счастливый брак для всех убогих только что появилось одно сиреневолосое исключение. Но он взял себя в руки — третий взял меня под руку, и мы продолжили. «Возлюбленные чада!» — одухотворенно начал жрец. Лицо его приобрело такое возвышенное выражение, словно все семь местных богов сошли на него и лично благословили поцелуем в высокий лоб. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы услышать пренеприятное известие». Не удержалась от мысленного ехидства я, немного перефразировав крылатую фразу из комедии Гоголя. И, похоже, опять выдала ее вслух, так как жрец поперхнулся и с осуждением уставился на меня. «Дорогая, я понимаю, сегодняшний день волнительный для нас обоих, но могла бы ты сделать над собой маленькое усилие и не комментировать происходящее вслух?» Мило поинтересовался третий, слегка сжимая мою руку своей. «Ничего страшного, с ней такое случается на нервной почве. Продолжайте». Это уже жрецу. Служитель богов тяжело вздохнул, возвел очи горе, будто призывая богов в свидетели, какая нервная и неблагодарная работа соединять любящие и не очень сердца священными узами брака, и зашел на второй круг. «Возлюбленные чада, мы собрались здесь сегодня!» Красноречивый взгляд в мою сторону. Усердно молчу, стиснув зубы, сверлю жреца взглядом в ответ. Он закашлялся, поморщился и продолжил. «Чтобы сочетать священными узами брака достойного лорда Вилеля и прекрасную леди Эймель!» «Простите, ваше святейшество, можно достойного лорда всего на пару минут?» Прозвучал чей-то вкрадчивый, но очень настойчивый голос. Мне показалось, или тень зарычал. «О-о-о!» Обрадовался визитёр-жрец, как будто каждую свадьбу следовало неожиданно прервать, чтобы дать молодоженам лишнюю возможность еще раз подумать над серьезным шагом. «Ваша светозарность! Пришли украсть невесту?» Я восприняла духом. Кто еще может спасти от навязанного брака? Правильно, дракон. Он большой, летает. Данный представитель с трудом, но все же поднимается в воздух. Огнем дышит. Ему мало кто решится возразить. Мы медленно обернулись и получили дивную возможность лицезреть дракона в человеческом обличье. Высокий, золотоволосый, мужественный, более широк в плечах, чем эльфы. Он был облачен в белую шелковую тунику, коричневые кожаные штаны, сапоги и наборный золотой пояс, на котором висел кинжал в простых ножнах. «Зачем?» — удивленно вопросил золотой дракон, похоронив тем самым мои шансы на спасение. «Традиция!» — уверенно сообщил жрец таким видом, будто об этом известно всем с самого рождения, и только привередливая рептилия встает в позу исключительно по причине собственного невежества. «Драконы всегда похищают девственниц и невест, а еще принцесс, но их исключительно ради выкупа», — доверительно сообщил его светозарность. «Но мне с этим пока не везет. Сколько раз приходил к Нариндериэль, ни разу не застал. Придется довольствоваться женихом. Вы не возражаете, леди?» «Эймель», — сквозь зубы выдавил третий. «А наш разговор не может подождать завершения брачной церемонии. Вы окажете нам честь, став свидетелем со стороны невесты. Если не ошибаюсь, вы сдружились за время прошлого пребывания леди в клане». «Почту за честь», — вежливо откликнулся дракон. «Но, к сожалению, нам просто необходимо поговорить до клятв». «О, ваш будущий супруг — девственник!» — восхитился жрец. «Поздравляю!» Все уставились на Вилеля в ожидании сенсационных признаний. Тысячелетний эльф-девственник — это действительно нечто невероятное. «Я уже давно не девственник», — нагло разрушил нашу веру в чудеса жених. «Да, ваше святейшество!» — скорбно вздохнула я, потупившись. Можно было еще выдавить слезу, чтобы подчеркнуть особую драматичность момента, но как-то не получается у меня плакать по заказу. «Не для меня цвела эта роза». Взгляд будущего супруга, брошенный на меня, был многозначителен, но непонятен и поэтому нагло мною проигнорирован. Тень торжественно передал мою руку капитану. «Приглядите, пожалуйста, за леди, пока мы обсудим с его светозарностью что-то невероятно важное и неотложное». Попросил он и направился к дракону. «Нет, ну так нечестно. Мне, например, тоже интересно, о чем они там будут говорить».